Жалко, Лев Николаевич помер. Послушал бы хоть. Тоже был идеалист безнадежный. В отношении мужичка, да, был идеалист. Ну и как же его фамилия, мужичка-то нынешнего? Полупроводник Шестеркин? Не знаю. Я, видишь ли, не специалист здесь, в отличие от некоторых. Наверное, не Шестеркин, но и не Каратаев. И не Сивкин-Буркин. Не смеши, Серега, народ честной, не смеши. Посмотрим. И вот вышел Иван на трибуну. Профессор и Нюра сидели за столом. Лысый профессор в зале. «Уважаемые товарищи!» – громко начал Иван. «Меня Сергей Федорович попросил рассказать вам, как я думаю про жизнь». «Я хорошо думаю, товарищи!» – в зале засмеялись. «Я родился в крестьянской семье. Нюра тоже в крестьянской. Значит, воспитывались там же, то есть в крестьянской семье. Я окончил 6 классов. Нюра прихватила 8-летку. За границей не были». В зале опять засмеялись. «Что он делает?» – негромко спросил профессор Нюру. Нюра, очень довольная, сказала: «Выступает. А что?» «Я по профессии механизатор, тракторист». «Норму? А Нюра?» – спросили из зала. Нюра привстала и сказала: «Я доярка, товарищи. Свою норму тоже выполняю». «Даже перевыполняет», – продолжил Иван. «На сколько процентов?» – опять выкрикнул веселый молодой человек, очень волосатый и незлой. «Процентов», – поправил Иван. «Нюся, на сколько процентов? Я забыл». Нюра опять привстала. «На 30-40». «На 30-40», – сказал Иван. «Вот гляжу я на вас, молодой человек», – тоже весело и незло продолжал Иван, глядя на гривастого парня, – «и вспомнил из молодости один случай. Я его расскажу. Была у меня в молодости кобыла. Я на ней копны возил. И вот у этой кобылы, звали ее Селедка, у Селедки стало быть», Иван наладился на эдакую дурашливо-сказочную манеру, малость даже стал подвывать. «У Селедки была невиданной красоты грива. А бригадиром у нас был Гришка Коноплев по прозвищу Дятел, потому что он ходил всегда с палочкой и все время этой палочкой себя по коленище стукал. Так вот, этот самый Дятел приезжает раз в бригаду и говорит: „Ванька, веди сюда свою Селедку, мы ей гриву обкорнаем“. Я видел в кино, как сделано у коня товарища маршала на параде. Привел я Селедку, и мы овечьими ножницами лишили ее гривы.